Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, страстно любил жизнь. Она его, однако, не баловала, поэтому он часто грустил. Те же, кому жизнь улыбалась, например, Лев Толстой, не ценили этого, постоянно отвлекаясь на другие предметы. Например, Лев Толстой очень любил детей. Они же его боялись, они прятались от него под лавку и шушукались там. «Робя, вы этого, дяденьку, бойтесь, еще как трахнет костылем». Дети любили Пушкина. Они говорили, он веселый, смешной такой, и гонялись за ним босоногой стайкой. Но Пушкину было не до детей. Он любил один дом на Тверском бульваре, одно окно в этом доме. Он мог часами сидеть на широком подоконнике, пить чай, смотреть на бульвар. Однажды, направляясь к этому окну, он поднял глаза и увидел на своем окне себя. С бакенбардами, с перстнем на большом пальце. Он, конечно, сразу понял, кто это. А вы? Но...